которая вся сложилась на основе единства иероглифики, а кана приносит в японскую письменность самобытность, позволяет ощутить ее национальную принадлежность. Японская специфическая речь еще ярче оттеняет это ощущение. Второе. Что пишут о японцах? Вопросы национального характера японцев уже не одно десятилетие занимают историков, философов, психологов разных стран. Сейчас можно даже говорить о массовом увлечении на Западе различными аспектами духовной жизни японского народа. Западные исследователи пытаются проникнуть в сущность общественного сознания японцев, стараются понять мотивацию поведения японской нации. Иностранцы о японцах. На Западе о Японии узнали в XIII веке. Первым из европейцев, кто поведал о ней западному миру, был известный итальянский путешественник Марко Поло. Составленная по его рассказам и опубликованная в 1298 году знаменитая книга, как считают, впервые ознакомила европейского читателя с удивительной страной Чипунгу, так путешественник называл Японию. Марко Поло не был на японских островах. Он прожил около 17 лет в Китае, и его информация о стране была почерпнута из рассказов очевидцев. Неудивительно, что многие сведения о Японии, изложенные в книге, были плодом фантазии. Сам Марко Поло представлял себе Чипунгу, то есть Японию, как очень большой остров, лежащий в открытом море. Он писал, что жители этой страны белы, красивы и учтивы. Они идолопоклонники, независимы, никому не подчиняются. Золото, скажу вам, у них великое обилие. Чрезвычайно много его тут и не вывозят его отсюда. Эти приукрашенные выдумками сведения, которые по справедливому замечанию исследователя-япониста Искандерова волновали умы географов и мореходов, сыграли немаловажную роль в истории великих географических открытий. Достоверные данные о Японии и ее обитателях достигли Запада лишь в середине XVI века. Их источниками были рассказы португальских и голландских купцов, и особенно письма и отчеты христианских миссионеров, прибывавших на японские острова с целью обращения тамошних обитателей в веру Христову. Миссионеры старательно изучали историю страны, ее культуру, обычаи, традиции. Они знакомили своих соотечественников с нравами японцев, укладом их жизни, рассказывали о политических событиях. Выдающимся автором сочинений о Японии признан португальский миссионер Луиш Фройш, проживший в стране 34 года, 1563-1597. На основе своих дневниковых записей он подготовил фундаментальный труд «История Японии». Однако судьба этого труда сложилась на редкость трагично. Более 3 века рукопись пролежала в различных архивах, и лишь в 1926 году ее первая часть увидела свет, да и то в переводе на немецкий язык. На родине автора, в Португалии, история стала выходить отдельными томами лишь с 1976 года. Достаточно подробные сведения о японцах европейцы получали из писем и отчетов первых руководителей миссионерских групп и иезуитов, португальца Франциско Ксавье и итальянца Алессандро Валиньяно, а также англичанина Уильяма Адамса, отважного моряка, кораблестроителя, предприимчивого торговца, тонкого дипломата, ловкого и изворотливого придворного советчика японского правителя Иэясу Токугава. Первый прожил в Японии с 1549 по 1591 год. Второй с 1579 по 1603 год. Что касается Адамса, то он, прибыв в Японию на голландском корабле «Ливде», 19 апреля 1600 года, оставался там до своей смерти в 1620 году. Франциско Ксавье, упоминает о воспитанности японцев, их добропорядочности.